Хан Мюнга в разорванной рубашке громко спросил, находясь на некотором отдалении, руководитель отдела Хан Мюнга. Он был еще тем счастливчиком, но я не мог не удивиться, почему Хан Мюнга ехал на метро, когда у него столько денег, ведь он не так давно хвастался своим новым Мерседесом класса С. ХММ освободить? Разве ты не видишь, что происходит снаружи? Ты правда хочешь пойти туда? Дакайби усмехнулся. Почему-то это крайне очаровательно. На самом деле я немногого ожидал от этого вагона, но вам удалось пережить первый сценарий. Это доказывает, что жуки заслуживают попытки выжить. Его слова четко показали нам нашу позицию. Видимо, мы были словно кузнечики в его глазах. Ну а теперь, наверное, стоит вознаградить вас за преодоление трудностей. В качестве награды за первый сценарий вы имеете право на спонсорство со стороны созвездий. Ваа, как насчет этого? Вы, наверное, не ожидали подобного? ХМ, вы все еще не в восторге? Это и правда большая награда. Реакция была вполне естественной. Я был единственным, кто знал, что это за созвездие и спонсорство. Спонсорство созвездий. Смысл был очевиден. Началось одно из ключевых событий пути выживания – выбор спонсора. ХММ, все выглядят запутанными. Я могу легко все объяснить. Прямо сейчас вы крайне слабы. Если вам придется начать серьезный сценарий, вас убьют даже самые слабые крысы, не говоря уже о чем-то посерьезнее. Но во вселенной есть великие люди, которые вас оценили и хотели бы проспонсировать. Вы понимаете, о чем я? Ли Хюн Сунг не выдержал и решил спросить. О чем ты говоришь? Кто кого спонсирует? ХММ, мои слова просто входят в ваши грязные уши. Неужели старую добрую речь больше не понимают в Южной Корее? Впрочем, лучше разок увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому ощутите это напрямую. Впрочем, менее удачливые могут и не получить такой шанс. Ха-ха-ха-ха. Я был напряжен. Началось. Правильный выбор облегчит мое выживание в будущем. Док Часи, передо мной внезапно появилось два странных предмета. Я без понятия, о чем ты меня спрашиваешь. Разумеется, это была ложь во избежание подозрений. Впрочем, у нее было два выбора. Ю Сангах весьма повезло. Сделай так, как тебе удобно. Думай об этом как о тесте, проверяющем способности. Проверка способностей. В любом случае никто не знает, какой может оказаться ситуация. Так почему бы не подумать о комфорте? А я понимаю. Ю Сангах закрыла рот и начала смотреть в пространство перед собой. На ее лице читалось столь задумчивое выражение, будто бы она встретила нечто крайне любопытное. Остальные молчали. Все читали предоставленные варианты. У меня также был свой выбор. Выбор спонсора. Пожалуйста, выберите спонсора. Ваш спонсор будет вашим сильным сторонником. 1. Черный огненный дракон бездны. 2. Демоноподобный огненный судья. 3. Скрытный интриган. 4. Узник золотого обруча. Эти варианты были весьма загадочны. Значит, 4 созвездия хотели сделать меня своим воплощением. 4 варианта были немалым набором, учитывая, что главный герой путей выживания получил 5 вариантов в первый раз. Созвездия никогда не раскрывали своего истинного имени. Поэтому они активно приписывали слова наподобие бездны, демонического и сада. Разумеется, для меня тут не было тайны, ведь я единственный, кто читал пути выживания. Посмотрим. 1. Черный огненный дракон бездны. Насколько я помнил, это созвездие было мощной сущностью, которая возглавляла группу созвездий, называющих себя Черным Облаком. Я не помнил его настоящего имени, но оно было крайне длинное. Преимуществом этого созвездия было в том, что принявший его договор получал очень сильную атаку. В первые дни, когда выносливость и сила были крайне ценны, не было созвездия более сильного, чем Черный Огненный Дракон Бездны. Впрочем, у этой силы было ограничение на ранних этапах. Поскольку сила созвездия использовалась крайне часто, мозг поражался и подчиненный становился безумным убийцей. Это созвездие обычно связывалось с людьми с атрибутом Чуньби. Я не знал, почему это созвездие выбрало меня. Особого комфорта от подобного варианта я не чувствовал, поэтому исключил этот вариант. 2. Демоноподобный огненный судья. Я с трудом верил, что мне предложили такой вариант, однако эмоции были весьма сильными. На первый взгляд имя было переполнено злом, но это была ловушка для слабых. Демоноподобный значило скорее, как не демон, а там еще и были слова огонь и судья. Существо, что не демон и судило с помощью огня. Как ни парадоксально, это созвездие было ангелом. Если говорить точнее, это был архангел Уриэль. Я помнил это, в первую очередь потому, что кто-то в романе выбрал именно его. Весьма приличный выбор. Впрочем, тут ничего необычного. Созвездие абсолютного добра навязывали смешные ограничения, если вы, конечно, хотели использовать их огромную силу. Третий – скрытный интриган. Я впервые видел подобный вариант, даже как читатель путей выживания. Возможно, его и упоминали мимоходом, но в данный момент я о нем ничего не знал. Если бы я мог подробно перечитать весь пути выживания, я бы, наверное, мог и вспомнить его. Но я был уверен, что это созвездие было не особо сильным. Помимо очевидного модификатора, тут не было ни одного собственного существительного. Секретный интриган звучало слишком просто для созвездия. Ну и наконец, узник золотого обруча. Мое сердце буквально сделало сальто при виде четвертого варианта. Я не ожидал подобного созвездия столь рано. Я просто не верил своим глазам. Но это был именно узник золотого обруча. На первый взгляд имя воспринималось негативно из-за слова «узник». Но стоило обратить внимание на золотой обруч. Золотой обруч – самая маленькая тюрьма в мире. Это был намек на то, что может узнать любой, кто с удовольствием читал «Путешествие на Запад» в детстве. Был только один заключенный, которого держали в плену золотым обручем на пути с востока на запад, мастер горы цветов и фруктов, который жил в страданиях из-за кандалов на голове. Привлекательный король обезьян с золотым взглядом, огненными глазами. Великий мудрец, что равен небесам, Суню Кун один. Среди персонажей из романа был лишь один, поддерживаемый Суню Куном. Чудесная сила, которая имела сотню воплощений и позволяла убить одним молниеносным ударом. Автор описал этот аспект довольно энергично, поэтому я прекрасно помнил его. Я не понимал, почему столь мощное созвездие проявило ко мне интерес, но, если я стану воплощением великого мудреца, что равен небесам, мне будет намного легче выжить в этом новом мире. Но, я стрельнул глазами на дверь в вагон, стоящий перед нашим. За этой дверью находился он, и делал выбор прямо как я. Если я выберу великого мудреца, что равен небесам, смогу ли я выиграть в противостоянии с ним? Осталась одна минута на выбор спонсора. Время истекало. Я легко дышал, просматривая варианты. Мне осталось волноваться недолго. Один для тех, кто не знает, это король обезьян из романа «Учень о путешествии на Запад». Глава 2. Протагонист 2. Выбор спонсора закончен. Я глубоко вздохнул, наблюдая за плывущими в воздухе словами. На некоторые созвездия ваш выбор произведет эффект. Да, и это начнется прямо сейчас. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» глубоко разочарован вашим выбором. Созвездие, входящее в черное облако, потрясены гневом черного огненного дракона бездны. Некоторое время никто из этой фракции не будет спонсировать вас. Я не особо удивился подобному сообщению. Чтобы каждый член группы отвернулся от меня из-за отвержения их лидера, кажется, этот парень явно был спонсором Ким Нам Вуна в оригинале. Как и ожидалось от воплощения этого созвездия. Созвездие демоноподобный огненный судья разочарован в вас. Он будет следить за справедливостью ваших действий в будущем. Архангел Уриэль просто разочарован. Все-таки созвездие абсолютного блага редко кого ненавидели, если те не совершали каких-либо подлостей. Созвездие скрытный интриган заинтересован вашим выбором. Вас наградили 200 монет. Реакция скрытного интригана была неожиданной. Учитывая его имя, наверное, он оценил мою осторожность. Созвездие узник золотого обруча заинтересован вашим выбором. И великий мудрец, что равен небесам. Я был обеспокоен. Правильно ли я поступил, я не знал. Возможно, я потерял огромную возможность. Вы не выбрали спонсора. Все-таки выбор определенного созвездия ограничивал возможности. Спонсорский контракт не состоял из одних плюсов. Я выживу. Но, возможно, не выжил бы, став их игрушкой. И если мои ожидания верны, возможно, есть шанс стать сильнее и без созвездий. Я был уверен, что подобный способ дает больше силы, чем самый сильный спонсор. Ха-ха, это правда, неужели не нашел ничего интересного? Ну да ничего, у тебя еще будет шанс. Сузившиеся глаза Дакпэйби на секунду остановились на мне. Теперь все сделали свой выбор. Отдохните тут некоторое время. Мне нужно подготовить следующий сценарий. Увидимся через 10 минут. После завершения выбора спонсора Дакпэйби исчез. Он сказал нам отдохнуть, так что эти 10 минут были реально важны. За них мне надо разобраться в имеющихся ситуациях и подготовиться к следующим сценариям. Я пытался вспомнить, что за способностями обладаю. Список персонажей и точка зрения всеведущего читателя. Я еще не знал, как можно использовать все это, но у меня были кое-какие мысли об этих навыках. Как-нибудь они уж будут работать. Давайте пока познакомимся». Выжившие отреагировали на мои слова. Первым протянул руку Ли Хюн Сунг. «Привет, меня зовут Ли Хюн Сунг, Ким Дакча. Приятно познакомиться, хотя я и не знаю, насколько вписываются эти слова в нынешние реалии. Как я говорил раньше, я солдат, да, я должен был сказать, что солдат. Можешь связаться со своим подразделением, да». Ладонь, обхватившая мою, была намного массивнее. Впрочем, чего еще ожидать от вояки, появившегося в самом начале путей выживания? Я должен привлечь его к себе. Хоть сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке, но ближе к концу путей выживания Ли Хюн Сунг станет в разы более важной фигурой. «А, Дакча Си, да, я хочу поблагодарить вас. Если бы не Дакча Си, мы бы все умерли». «Да нет, я так не думаю. Даже если бы я выжил, я не смог бы считать себя человеком. Большое спасибо, мне же просто стыдно». Ли Хюн Сунг глубоко поклонился. «Я не знал, как реагировать. Ли Хюн Сунг выжил бы, даже если бы ничего не делал». В этот момент кто-то схватил меня за плечо. «Ха-ха, наш работник сделал немало. Дакча Си, ты знаешь, кто я такой?» Я мог сказать, кто это, даже не оглядываясь. Убрав руку с плеча, я заявил: «Я знаю, Хан Мьюнга Си. Хаэм, Хан Мьюнга Си, а разве ты не должен звать меня начальником отдела?» Хан Мьюнга все еще пытался использовать свое положение в этой ситуации. Не было большего любителя авторитаризма в Минософте, чем он. «Мы тут не в компании. Хах, посмотрите на него. Ты что, планируешь не работать? Это где ты учился такому этикету?» Увидев недовольное лицо Хан Мьюнга, я тут же понял, что мир, который я знал, закончился. Стоящий передо мной человек был хищником из мира до сценария, и я был обычной жертвой хищника, ни более, ни менее. Неважно, что я думаю об этом, но твои действия вышли за грань. Понимаешь, если у тебя были насекомые, ты не должен был толкать меня. Зачем ты их тогда бросил? Дакча Си, ты должен хорошо ко мне относиться. Сколько там осталось от твоего контракта? Мне стало чертовски смешно. В том мире я был слишком слаб. Хан Мьюнга Си, а, закрой пасть. Что, ты все еще не понял ситуацию? Разве не ты пытался ударить того ублюдка раньше? Минософт, по-твоему, компания еще существует? Хотя миру настал конец. Лицо Хана Мьюнга тут же побледнело и вытянулось. Я повернулся к остальным людям. Раз уж я завел об этом речь, следовало продолжать. Хан Мьюнга, это не единственная проблема. Все, пора бы вам уже прийти в себя. Как сказал Дак Кэби, это не шутка. Я думаю, вы должны были заметить ситуацию. Эксклюзивные навыки в окнах атрибутов. Игровой интерфейс. Кто-то еще не понимает, что происходит. Разумеется, вопросов не было. Закономерно для Южной Кореи. Из-за высокой скорости распространения смартфонов тут не было людей, незнакомых с РПГ. Даже если они не играли в подобные игры, они как минимум читали фантастику с элементами подобного. Ли Хюн Сунг вздохнул. Словно новелла, которую я читал во время дежурства, но я все еще не чувствую происходящего. Это правда не сон, это реальность. Мой суровый ответ немного изменил взгляд Ли Хюн Сунга. Персонаж Ли Хюн Сунг чувствует подобие доверия к вам. Ваше понимание персонажа Ли Хюн Сунг улучшилось. Ли Хюн Сунг кивнул. Хорошо, что вы в этом уверены. Так что нам теперь делать? Дакча Си, у вас есть идеи? Мы должны двигаться. Ответил я без колебаний. Двигаться? Вы с ума сошли? Дакча Си, я не думаю. В этот раз к обсуждению присоединилась Юсангах. Видимо, еще не все пришли в себя. И как долго вы планируете оставаться здесь? На самом деле в моем вопросе не было смысла. Снаружи было полным-полно монстров. Но я знал. Прямо сейчас мы должны убираться отсюда. Вы вообще думали о своих родителях? Как по-вашему, они сейчас в порядке? Линия связи мертвее мертвого уже некоторое время. Никаких разговоров. Отчаянно взывала Юсангах. Впрочем, конфуцианство все еще превалировало в Южной Корее. Даже у Ли Хюн Сунга и Хана Мьюнга лица потемнели при упоминании родителей. Я положил руку на плечо Ли Гильюнга, который печально затих. Первый встал Юсангах. Хорошо, я ухожу. Нет, разве вы не слышали, что я сказал? Делаем перерыв. Если мы уйдем, наши головы могут взорваться. Предлагаю провести голосование. Юсангах подняла руку, после чего так поступил я и Ли Гильюнг, но остальных это не убедило. Я должен двигаться к базе, но мне кажется опасным двигаться в такой ситуации. К тому же было предупреждение. Дерьмо, делайте что хотите. Я никуда не пойду. Я останусь здесь. Мне было плевать на Хана Мьюнга, но проблемой остался Ли Хюн Сунг. Мне нужно взять его с собой, несмотря ни на что. Куонг. Толстая железная пластина громко ломалась. Железная дверь в вагон 3707 слегка погнулась. Что? Нытье Хана Мьюнга было проигнорировано, ведь железная дверь вновь заскрежетала. Куонг. Кто-то пытался сломать дверь с той стороны. Ситуация была неожиданной, поэтому мне требовалось подумать. Это следующий сценарий? Нет. Доккайби еще не вернулся. А значит, мой мозг заработал еще быстрее. Волосы встали дыбом, будто мое тело поразил разряд. Тот парень. Что? Эй, перестаньте так делать! Крикнул Хан Мьюнга, двигаясь в сторону двери. Ли Хюн Сунг также двинулся за ним, но я его остановил. Не останавливай его. Хаэм, мы должны уходить. Я тяжелым взглядом посмотрел на дверь. Хаэм, но, если мы не пойдем сейчас, единственный выживший вагона 3707, я хорошо знал, кто был за дверью. Мы умрем до начала следующего сценария. Да, этот парень, наконец, объявился. Реальный протагонист этой истории. Глава 2. Протагонист 3. Я посмотрел в глаза Ли Хюн Сунгу и Хану Мьюнга и сказал: «Вы хотите умереть от руки парня за этой дверью или попытаете счастье вне поезда? Что вы выберете?» Докчаси, откуда такая уверенность, что за дверью стоит враг? Стальной меч порой глупо вел себя в критических ситуациях. Это и было причиной, по которой Ли Хюн Сунг просто не может руководить людьми. Поскольку лезут из другого вагона, то это скорее всего выживший. И если мы встретимся... Вместо продолжения я демонстративно осмотрел вагон, измазанный кровью мертвецов. Ли Хюн Сунг проследил за моим взглядом и тихо сказал: «Я был слишком неосторожен. Пойдем искать выход. Вперед, быстрее». В этот момент они оба поняли ситуацию. Все вагоны прошли через сценарий, но только там не было насекомых. Она сломана. Проклятие, мы не можем здесь пройти. Слушая крики Ли Хюн Сунга и Хана Мьюнга, я также проверял двери. Там не было невидимых барьеров, поэтому можно было легко коснуться двери. Помимо дверей, соединяющих вагоны, тут было еще 8 входов. 3 из них еще не были проверены. Кунг, железная дверь зазвучала так, будто ей осталось висеть от силы минуту. Хоть он и был главным героем, но я не думал, что он будет столь силен в начале. Я был искренне удивлен тем, что он может сломать эту чертову дверь. Докчаси. Тут я нашел открывающий дверь рычаг. Нет, двигался рычаг гладко, но вот сама дверь толком не открывалась. Она открылась от силы на 1/5, после чего остановилась, будто застряв. Кажется, и здесь сломано. Как насчет остальных? Кажется, мы можем сбежать только тут. В этот проход мог протиснуться ребенок. Но вот для взрослых людей этого было мало. Хан Мьюнга и Ли Хюн Сунг пытались открыть двери, но те даже не двинулись. Запас монет. 4700 монет. Я мог потратить эти деньги для повышения своих показателей. Я уже использовал 2700 монет для повышения уровня выносливости до 10. Все можно решить, если я использую оставшиеся монеты для повышения уровня силы. Но тратить монеты в неизвестной ситуации было неразумно. А значит, был лишь один путь. Ли Хюн Сунг Си. Используй навык. А, навык. Я молча активировал список персонажей. Эксклюзивный навык. Список персонажей активирован. Информация о персонаже. Имя. Ли Хюн Сунг. Возраст. 28 лет. Созвездие. Спонсор. Мастер стали. Личный атрибут. Солдат, ставший слепым вестником справедливости. Основной, эксклюзивный навык. Владение штыком Ур. 2. Камуфляж Ур. 2. Терпение Ур. 2. Стигма. Сила Великой Горы Ур. 1. Общие показатели. Выносливость Ур. 8. Сила Ур. 8. Ловкость Ур. 7. Магическая сила Ур. 5. Обобщенная оценка. Общие показатели весьма хороши. Несмотря на отвращение к несправедливости, он заслужил внимание созвездий. Это еще одна возможность для него. Информация о Ли Хюн Сунге появилась в моей голове без каких-либо проблем. К счастью, его спонсор был все тем же, что и в путях выживания. Ты должен был проверить его, когда открывал окно атрибутов. Ли Хюн Сунг – солдат, поэтому у него должно быть навык, подходящий для такой ситуации. Ну, у меня есть один, но я не знаю, как им пользоваться, просто подумая о его использовании. Это сработает? Да, я уже его использовал. Ли Хюн Сунг ничего не сказал, лишь глубоко вздохнул. Ха-ха-ха. Бицепсы Ли Хюн Сунга раздулись, когда он ухватился за дверь. Так проявлялась сила Великой Горы. Фактически, сила Великой Горы была не навыком, а стигмой. Стигма была проявлением силы созвездий. Я использовал слово «навык», дабы избежать подозрений. Ду-ду-ду-ду издавался звук, похожий на растягивание тугой пружины, и дверь начала двигаться. Что? Этот парень чертовски силен. Именно. Это так здорово. Персонаж Ли Хюн Сунг начал вам доверять. Ваше понимание персонажа Ли Хюн Сунг улучшилось. Вместо сомнений, мои знания вызвали уважение. Ли Хюн Сунг был проще, чем я думал. Давайте, выбираемся. Но я почувствовал облегчение. Я передал Ли Гильюнга Ли Хюн Сунгу. Ли Хюн Сунг Си. Понеси парнишку на спине. Я понимаю. Теперь дверь была почти сломана. Но если мой прогноз оправдывает себя, проблема была сейчас не в железной двери. Ах, я так и думал. Я знал, что это произойдет. Разве вы не слышали меня раньше? Я же сказал, чтобы вы не уходили. Черт вас дери. Сценарий еще не готов. Доккайби, кажется, злился, медленно паря по мосту Донга. Ва. Я знал, что так произойдет. Я же сказал, что нам не стоит выходить. Хан Мьюнга прикрыл голову, будто бы пытаясь защитить ее от взрыва. Но волноваться было не о чем. Вздох им не помощь. Считай, что тебе повезло, человек. Он так отреагировал потому, что второй сценарий начался ровно в момент, когда открылась дверь. Второй сценарий начался. Второй сценарий – побег категория. Часть основного квеста – сложность. Е – условия выполнения. Пересечь сломанный мост и добраться до станции Аксу. Лимит времени – 20 минут. Награда – 200 монет. Наказание за невыполнение. Докчаси, тут что-то странное. Там написано «разрушенный мост», но мост ведь. Не волнуйся и просто беги. Быстрее. Пэ понял. Фактически, Ю Сангах права, мост еще не был сломан. Другими словами, скоро мост сломают. Докчаси, быстрее, я бегу. Он еще не был сломан, так как мы слишком рано сошли с поезда. Докпэйби сказал, что время на подготовку – 10 минут, но мы сбежали на 3 минуты раньше. Кто-то может сказать, что это было трусливо, но этот сценарий трудно выполнить без таких хитростей. Особенно если на мне висят Ю Сангах или Гильюнг. Фа, действительно, Ли Хюн Сунг, солдат и крайне вынослив. Не открывай рот, иначе потеряешь силу. Ли Хюн Сунг с ребенком бежал впереди. Он был настоящим монстром, который даже не вкладывал монеты в свои показатели, но имел в сумме силу, выносливость и ловкость выше 23. За ним бежал Хан Мьюнга, а после него Ю Сангах и я. У нас мало времени, но я думал, что мы справимся. А, что это? Раздался крик Хана Мьюнга. Посреди реки Хан развернулся огромный водоворот, повсюду плещущий водой. Из этих всплесков выбрался монстр, ихтиозавр. Проблема заключалась в том, что этот ихтиозавр был в два раза больше, чем тот, которого я видел в окне вагона. Какой уж там морской зверь, это морской командир. Обычный морской змей был монстром 7 класса. Учитывая, что обычный человек испытывал трудности с 9 классом, то монстр 7 класса разорвет его без проблем. Другими словами, тварь, что мы видели, явно была не из тех, кого можно одолеть на ранних этапах. Впрочем, его и не надо было одолеть. Он не был создан таким, чтобы его можно было одолеть. Ку-ку-ку-ку. Река Хан поднялась, будто началось цунами, и ихтиозавр начал двигаться. Он вовсю пытался жевать столбы моста. Мост ломается. Бежим. Если поднажмем, мы пересечем его. Нам осталось примерно 200 метров. Если мои расчеты верны, то мы можем пересечь его до обрушения. Когда игра слишком простая, это не весело. Разумеется, история не могла дать нам легкого пути. Сложность сценария была изменена. Сложность сценария. ЕД был слышен довольный смех Доккайби. И где тут веселье, если вы просто пробежите? Давайте создадим немного атмосферы. Злые намерения мертвых вернули их к жизни. Земля заполнена темными эманациями. Демонические твари проснулись. Было слышно, как что-то преследует нас. Ю Сангах пробормотала себе под нос. Зе зомби. Огромными волнами наплывали напоминающие зомби тела. Некоторые из них были людьми из нашего же вагона. Нам просто надо немного ускориться. Поднажмите. Расстояние до ихтиозавра составляло менее 100 метров. К счастью, Ли Хюн Сунг тащил Ли Гильюнга и, наконец, пересек безопасную черту. В итоге проблемы остались у всех нас, включая меня. Хан Мьюнга заорал. Вы ублюдки. Слишком много демонических тварей. И если бы тут были только люди из метро. Но проблема была. Кувеах. Водители, умершие на мосту, также стали такими. Там, где успел прорваться Ли Хюн Сунг, было полно демонических тварей. Я посмотрел на демонических тварей и ихтиозавра, грызшего столбы дальше по дороге. Все спускайтесь. Но было слишком поздно. Кваанг. Столбы моста затряслись, когда огромная пасть ихтиозавра вновь укусила их. Зубы ихтиозавра сверкали сквозь клубы пыли, которая летала над рекой Хан, полная осколков, падающих словно дождевые капли. Вонь смеси воды и крови заполнила пространство. Я пошатнулся и выпрямился. Когда пыль рассеялась, я увидел изменения пейзажей. Груды ломаного бетона и покореженной стали. Трупы одержимых демонами людей, многие из которых ихтиозавр просто ел. Сломанные мостовые столбы. Док Сияша, Ю Сангах и Хан Мьюнга поднялись немного раньше меня. Одна из ног Хана Мьюнга была ранена во время этого искусственного землетрясения. Ли Хюн Сунг и Ли Гиль Юнг кричали нам с уцелевшей части моста, но их голоса будто бы заглушались безопасной зоной. И что мне делать? Я продумывал ситуацию в случае разрушения моста, но я не думал, что со мной будет Хан Мьюнга и Ю Сангах. В этот момент в воздухе раздался голос. Кто-то заслужил благосклонность созвездия. Сценарий созвездий «Бог из машины 1» активирован. Пока звучал голос, из остатков сломанного моста Донга был создан мост из света, после чего передо мной появилось сообщение. «Бог из машины, целый мост описания, мост света, созданный созвездием, только четное количество людей может его пересечь, мост исчезнет, стоит нечетному количеству людей попытаться его пересечь, Докчасси, это в моей голове». Внезапно я встретил взгляд Ю Сангах, которая несла какую-то колесицу. Кажется, я начал понимать, что произошло. Бог из машины. Созвездия рисковали, вмешиваясь в сценарий. Это спонсор Ю Сангах Си. Я не знал, что это за созвездие, но оно выбрало Ю Сангах как свое воплощение и хотело ее сохранить. Бог из машины было редким явлением в путях выживания. К тому же Ю Сангах должна была уже умереть. Я начал сомневаться. Кто же стоял за Ю Сангах? Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Это изрядно удивляло. Я не мог изучить ее своим навыком. Почему? У нее была особая предыстория, или может ментальный барьер. Но откуда у нее может быть нечто подобное с самого начала? Нет, минуту. Возможно, это все из-за Докчасси, что нам теперь делать? Я услышал озадаченный голос Ю Сангах. У меня просто не было времени на раздумья. Ку-ку-ку-ку. Река Хан начала бурлить и пениться. Ихтиозавр перегрыз один столб моста и разворачивался к другой. Я прикусил губу, вновь читая условия. Только четное количество людей может пересечь мост. Все-таки, бог из машины был такой же игрушкой созвездий, которые любили трагедии. Не было варианта, в котором выжили бы все. Тело Хана Мьюнга дрожало, когда его взгляд встретился с моим. В конце концов, кто-то должен умереть. Один выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора. Глава 2. Протагонист. 4. В этот момент закричала Ю Сангах. Докчасси. Сзади. Я рефлекторно пригнулся, когда надо мной пролетел кровавый кулак. Это был знакомый кулак, покрытый энергией. Я чувствовал, что нечто упало за мной, и тут же бросился от него подальше. Мне не нужно было оглядываться, чтобы знать, что было позади меня. Класс 9. Человеческий тип. Люди-мутанты, инфицированные черным эфиром. Вот поэтому их классифицировали как опасных противников, даже при их 9 классе. Демонические твари, сделанные из обычных человеческих тел, мало чем отличались от зомби, но были опасны тем, что за ними стояли разные хозяева. Я увидел значок у школьника с взорванной головой. Ким Намвун, парень, который еще некоторое время назад сражался со мной, стал демонической тварью. Без головы его голосовые связки исторгали весьма специфические звуки. Кувех, исключительная способность, точка зрения всеведущего читателя Урадин была активирована. У этого персонажа нет сознания. Навык точка зрения всеведущего читателя будет отменена. Проклятие, я так и думал. Чвак, мои бедра были оцарапаны черным отросшими когтями Кима Намвуна. Боль, сравнимая с болью от ожога, распространилась по моей ноге. Кожа, которую нельзя было прорезать ножом, теперь была разодрана когтями. Вот вам и главная причина, по которой демонические люди опасны. Они в несколько раз сильнее обычных людей. Ю Сангах Си, немедля я почувствовал, как нечто происходит, пока я говорю. Не оглядываясь назад, я уже мог сказать, что все-таки происходит. «Отпусти меня, отпусти, Докчаси, Докчаси». Хан Мьюнга, который недавно хромал, с удивительной скоростью нес по мосту Юсангах на плече. «Созвездие тайный интриган восхищен тем, как вас легко одурачить. Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашей жертвой. Вас наградили 100 монет. В самом деле, планируете оставить меня?» Кстати, то, как он бежал, выглядело немного странно. Хоть он и хромал одной ногой, но бежал так быстро, словно был олимпийским спортсменом. Это явно не было исключительным навыком Хана Мьюнга, у которого имелся ощутимый живот. Значит, это было стигмой его спонсора. «Одноногая быстрая лошадь. Я уже знал созвездие, которое могло дать такую стигму. Я использовал список персонажей на уже изрядно отбежавшем Хане Мьюнга. Информация о этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Опять список персонажей не работал должным образом. Если я правильно помню, стигма «Одноногая быстрая лошадь» принадлежит созвездию нелепого обманщика. Нелепый обманщик не оставлял стигм, защищающих владельца ментальным барьером. К тому же Хан Мьюнга не мог обладать подобным навыком с самого начала. А значит, мой навык не сработал не из-за навыков Хана Мьюнга. Я идиот. Я посмотрел на окно с сообщением, летающее передо мной, и заржал. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Я слишком активно думал, что способность работает обобщенно, но на самом деле она буквально работает, как считывание информации о символах. Юсангах и Хан Мьюнга были персонажами, которых изначально не было в путях выживания. Они бы умерли, если бы я их не спас. Естественно, я не мог вписать эту информацию в список персонажей. Грук, грук, грук. С одной стороны, Ким Нам Вун и другие демонические люди бормотали бессмыслицу, а с другой, Хан Мьюнга уже пересек мост. Ли Хюн Сунг и Ли Гиль Юнг уже вошли в зону безопасности по мосту, поэтому я не мог попросить их о помощи. Это было реально проблемной ситуацией. Я не мог пересечь мост один. Я начал быстро обдумывать ситуацию. Смогу ли я захватить одного из демонических тварей и пересечь мост? Можно было попробовать, но шанс на успех был низким. Вне зависимости от названия, демонические люди классифицировались как нелюди, то есть людьми они не являлись. Квак. Несколько демонических людей потеряли равновесие и свалились с моста. Квак. Упавшие демонические люди стали пищей ихтиозавров. Как и пираньи, ихтиозавры мгновенно разгрызали их на несколько частей. Страх вновь наполнил мое сознание. Если количество людей вновь станет нечетным, я стану таким же, как они. Пересечь его уже невозможно. И что тогда? Не будем торопиться. Пробормотал я себе, пытаясь успокоиться. Прямо сейчас мне нужно было спокойствие. Все еще были несколько методов, но важно было сделать все спокойно. Я контролировал свое дыхание, подходя к демоническим людям. Кувек, к счастью, сталкивать их с моста было нетрудно. Кие-як-кваяк. Я сократил их количество, активно их роняя. Мигающий секундомер Доккайби плыл в воздухе. До конца сценария осталось 15 минут. Вздох. Когти вылетели из слепой зоны и впились мне в плечо. Как бы не был спокоен мой разум, сколько бы вещей я не знал, но мое тело было попросту не готово к подобному. Кувак. Дикие атаки Ким Нам Вука стали еще быстрее. Левое плечо, правое бедро, верх головы. Мне пришлось прервать настрой. Я едва избегал атакующих ногтей, пиная в ответ. Кьях, но эта тварь не имела чувств и совсем не пострадала. Я отступил назад, ударившись об обломанную стальную раму. Я слышал, как под столбами злобно бурлили ихтиозавры. Несколько созвездий радуются вашим невзгодам. Созвездия наградили вас 200 монет. Я успел изрядно накопить момент. Теперь у меня их было 5000. Это было весьма неплохим количеством для начала. Вау, а ты неплохо стараешься выживать. Но сейчас, смогут ли какие-нибудь созвездия помочь этому бедняге? Это был голос Доккайби, коммерсанта. Я хотел разорвать его на части. Боже, неужели никто не хочет? Разумеется. Было бы странно, если бы созвездия хотели меня поддержать после случившегося во время выбора спонсора. Что я говорил? Ты должен был выбрать, когда мог. Как жаль. Ким Нам Вун продолжал на меня нападать вновь и вновь, в результате чего я получил ранение в корпус. Разумеется, я также поранил левую часть тела Ким Нам Вуна ножом. Поэтому теперь его желудок свисал из его живота словно скакалка. Для убийства демонического человека требуется уничтожить его сердце, но пробить его кожу в районе сердца было тяжелее, чем у обычного человека. Швейцарский нож не мог бы проделать в ней дыру. Проклятие, это не было бы так сложно, владей я боевым навыком. Исключительный навык закладка был активирован. Закладка, закладки персонажей активированы. Доступных слотов для закладок. 3 вывод списка доступных закладок. Люди, внесенные в слоты закладок 1, демон иллюзий Ким Нам Вун, понимание 25. 2, стальной меч Ли Хюн Сунг, понимание 35. 3, пустой слот, закладка. Я прочитал более 3000 глав путей выживания и ни разу не видел подобного навыка, но это не мешало мне интуитивно понимать, как его использовать. Активировать закладку номер 1. В голове будто зашуршали страницы. Это были сцены с Ким Нам Вуном из путей разрушения. Ха-ха-ха. Я полон сил. Умри, умри, умри, умри. Новый мир требует новых законов. У меня остались воспоминания Ким Нам Вуна, и все мои мышцы напряглись. Во мне воцарилась сила другого человека. Закладка номер 1 был активирована. Навык закладка еще мал, поэтому время активации сокращено. Время активации. 1 минута. 1 минута. Этого хватит. Ваше понимание персонажа недостаточно высокое, поэтому вы овладеваете лишь частью его навыков. Очернение Ур. 1 активировано. Ким Нам Вун, тяжело дыша, бросился ко мне. Его тело было сплошняком покрыто черной энергией, что угрожало мне. Я прочно встал на ноги и бросился к нему наперерез. Если у нас были одинаковые навыки, то я не проиграю. Сейчас я и правда был Ким Нам Вуном. Я был сумасшедшим убийцей, который правил миром с главным героем в путях выживания. При правильной активации очернения, демон иллюзий становился крайне мощным противником. Кьяк, швейцарский нож прорезал столь неудобную прореху. Он рвал мышцы и плоть, от верхней левой руки к сердцу. Стоило Ким Нам Вуну пошатнуться, и он начал звучать, как нормальный человек. Будь у него глаза, он бы смотрел прямо на меня. Куах, убей. А-а-а. У Эмэры молодой человек, который пессимистично относился к миру и мечтал от него избавиться. Не начнись пути выживания, и он, возможно, поступил бы в университет, сидел бы в аудиториях и наслаждался бы жизнью студенческого городка. Не хочу умирать. Я наблюдал, как Ким Нам Вун падал с моста, не прощаясь. Хоть он и был ненавистной фигурой, но я чувствовал себя странно в этот момент. Вы стали лучше понимать персонажа Ким Нам Вун. Закладка номер 1 отключается. Волна усталости пробежала по моему телу. Это было тяжело. По-настоящему тяжело. Куваяк. Осталось 10 минут. А демонических людей было еще много. Было глупо пытаться избавиться от всех, даже с 10 ур выносливости. Но я и не собирался разбираться с ними сам. Уже поздновато. Самое время ему появиться. Кваджик. Кваджик. Прозвучал потрескивающий звук, какого я ожидал. Я знал, я так и думал, что он будет делать безрассудные вещи ради достижения и наград. Кваджиик. Кранч звук, когда плоть человека сталкивается с чем-то стальным, наподобие булавы. Вообще я думал, что с таким количеством монет смогу сравниться с главным героем. Теперь я понял, как сильно ошибался. От остановившегося поезда демонические твари улетали по прямой, будто бы столкнувшись с танком. И вы предложите звать его человеком? Киак. Безголовые демонические люди поняли, что происходит нечто странное и начали разворачиваться. Но было поздно. Квадзидик. Человек уничтожал всех демонических тварей, что угрожали мне и в принципе стояли передо мной. Огромная сила без оружия. Он избивал их кулаками. Я готовился к этой ситуации, но пот все равно тек по моей спине. Победить этого парня нереально. Я не смог бы победить, даже если бы мои показатели были бы в 2 раза выше, чем сейчас. Эй, ты кто? Холодный взгляд мужчины повернулся ко мне. Я рефлекторно включил список персонажей, пытаясь преодолеть страх. Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Слишком много информации о персонаже. Список персонажей преобразуется в сводку персонажа. Сводка персонажа, имя. Ю Джан Хьюк. Атрибуты. Регрессор. 3 раза. Мифический. Прогеймер, редкий, эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур. 8. Рукопашный бой Ур. 8. Владение оружием Ур. 8. Ментальный барьер Ур. 5. Контроль толпы Ур. 5. Рассуждение Ур. 5. Детектор лжи Ур. 4. Список эксклюзивных навыков продолжался бесконечно. Прежде чем я смог дойти до конца, мощная рука ухватила меня за шею. Ты, каким хреном ты умудрился выжить? Первый путь выживания в разрушенном мире. Ходячие доказательства метода стояло передо мной. Регрессор Ю Джан Хьюк. Великая трагедия этого мира началась с него. Глава 2. Протагонист. 5. Выглядело это весьма смехотворно. Длинного взрослого мужчину схватили за шею, словно вредоносную обезьянку. Я видел, как Ли Хюн Сунг пытался со своей половины моста разглядеть, что происходит. Лицо у него было встревоженное, но он не мог понять, что случилось. Безопасная зона искажала мое видение того края моста так же, как их видение моего. Имя. Что, как тебя зовут? Взгляните на этот безразличный метод болтовни, и правда, как главный герой. Но провоцировать его не стоило. Ким Дакча. Странное имя. Мне часто это говорят. В этот момент я почувствовал, как меня выворачивают наизнанку после удара в живот кулаком Ю Джон Хьюка. Ах, хоть мою кожу нельзя было пробить ножом, но было чертовски больно. У тебя крепкое тело. Уже освоил трату монет, то же самое могу. Бам, мне снова прилетело в живот. Я кое-как смог сдержать стон. У этого парня было как минимум 15 силы. Чертовски много, при условии, что прошел лишь один сценарий. Стоит признать, что прирожденные монстры могут изрядно выделяться. Никаких бессмысленных слов. Исключительно ответ на мой вопрос. Понял, я не ответил. Меня волновали возможные последствия. Но я искренне надеялся, что до худшего развития пути не дойдет. Слишком уж Ю Джан Хьюк был страшен, страшнее любого человека. Его личность изрядно изменилась после трех регрессий. Его моральные принципы были отторгнуты ради собственного достоинства. Нынешний Ю Джан Хьюк больше не колебался ради достижения цели. Твой ответ? Понял. Используй уважительные обороты речи. Что если я не захочу? Теперь я поднял руки, блокируя удар. Казалось, что мои кости сломаны, но со временем это спорное ощущение прошло. Глаза Ю Джан Хьюка расширились, будто бы он был удивлен. Персонаж Ю Джан Хьюк насторожен насчет вас. Это не имело значения. Я не собирался быть мешком для битья только потому, что меня бил главный герой. Прости, но ты все-таки младше меня, профессиональный игрок Ю Джан Хьюк Си. Поэтому это ты должен использовать уважительные обороты речи. Ты меня знаешь? Ага, я сотрудник игровой компании. Это была ложь. Даже если бы я и правда работал в игровой компании, невозможно запомнить всех прогеймером. К тому же до недавнего времени Ю Джан Хьюк был просто персонажем романа. Ты известен. К тому же я был твоим фанатом. Был знаменит в сюжете романа. Тем не менее я не лгал, называя себя фанатом. Я любил, ненавидел, ворчал и радовался Ю Джан Хьюку. Во многом поэтому я придерживался его позиции более чем 3000 глав. Фанат. Давненько я подобного не слышал. На мгновение Ю Джан Хьюк будто бы погрузился в воспоминания, в которые он на мгновение заперся от всего мира. Но лишь на мгновение. Я прощу твою наглость на этот раз. Но это ничего не меняет. Я понял. Я посмотрел вниз на две мои ноги, которые банально висели над землей. У меня есть лишь одна вещь, которую я хочу узнать. Спрашивай. Как ты выжил в метро? Я ожидал этого вопроса. Ты пощадишь меня, если я отвечу? Посмотрим. Это была ложь. Я мог сказать это, просто посмотрев ему в лицо. Я был единственным читателем путей выживания. Множество возможных сценариев пронеслись в моей голове. Что же мне сказать, чтобы убедить этого чертового регрессора? Ваше понимание персонажа Ю Джан Хьюк улучшилось. Ваше понимание этого персонажа крайне велико. ХМ, условия использования эксклюзивного навыка «Точка зрения всеведущего читателя уровня 2» были выполнены. Хотите активировать эксклюзивный навык? Уже через мгновение в моей голове пронеслись явно не мои мысли. Только Ли Хюн Сунг и Ким Нам Вун должны были выжить в том вагоне. Тем не менее Ким Нам Вун умер, а остальные выжили. Как вы выжили? Кто? Черт возьми, этот парень. Надо узнать больше. Если найду что-то подозрительным, убью. Довольно плотный поток мыслей. Вообще это была критическая ситуация, но я не смог сдержать легкую улыбку. До конца сценария осталось 5 минут. Я начал рассказ. Я рассказал все, разве что в более кратком содержании. Все началось с появления Дакпэйби в метро и закончилось концовкой первого сценария. Разумеется, я не упоминал о навыках и важных моментах. Вы закончили сценарий, убив насекомых. Нам повезло. Ю Джан Хьюк был так удивлен, что, кажется, забыл закрыть рот. Будущее полностью изменилось. Он был шокирован. Первоначально в вагоне 3807 все, кроме Ли Хюн Сунга и Ким Нам Вуна, должны были перебить друг друга. У тебя острый взгляд. Как ты узнал, что в вагоне есть насекомые? Явно намерение убивать отразилось в глазах Ю Джан Хьюка, а в моей голове в очередной раз пронеслась мысль. Этот парень тоже регрессор, если это так, то я должен убить его прямо сейчас. Человек, совершивший ошибку, думает, что все окружающие говорят об этом. Я не был удивлен тем фактом, что он меня понял неправильно. Я тут же попытался высказаться. Взрыв. Взрыв. Я смог найти насекомых из-за взрыва вагона, идущего перед нами. Тело Ю Джон Хьюка остановилось, когда он услышал эти слова. Точнее, когда произошел взрыв, ребенок упал и уронил сетку для сбора насекомых. Я случайно взял ее. Подозрительное совпадение. Совпадения всегда подозрительны. Если ты не веришь мне, спроси у людей, стоящих в безопасной зоне. Там стоит мальчик, уронивший сетку. В безопасной зоне на пути к станции Аксу на нас смотрели люди. Сценарий еще не кончился, поэтому они не могли поговорить с нами. Ю Джан Хьюк смотрел туда, даже не двигаясь. Его взгляд изменился, и воспоминания, которые, видимо, принадлежали Ю Джан Хьюку, появились в моей голове. Ясно. Взрыв. Этот парень не регрессор. Он не из тех, кто изменяет будущее. Скорее, оно изменилось. Из-за меня. Я видел, как люди мучительно умирали из-за мощного взрыва, и Ю Джан Хьюк безмолвно смотрел на это. Потому что я начал их убивать, хотя мог поступить и по-другому. Из-за воздействия точки зрения всеведущего читателя, я чувствовал его душевную боль и страдания. Ты закончил с вопросами? Да. Может, тогда ты отпустишь меня, и мы отправимся в Аксу вместе. У нас есть немного времени, чтобы закончить сценарий. Не торопись. Все-таки протагонист был протагонистом не просто так. Все сказанное тобой имеет смысл. Я никогда не видел столь же осторожного протагониста, как Ю Джан Хьюк. Новичок не может быть так спокоен. Он ненормально хорошо приспособлен к новому миру. Скорее всего, он убил Ким Нам Вуна. Он уже скорее опасный, чем полезный. Правый глаз Ю Джан Хьюка начал светиться золотым светом. Я сразу понял, что он делает. Вообще странно, что он сразу не воспользовался этим. Взгляд мудреца. Сильнейший навык анализа Ю Джан Хьюка. Взгляд мудреца, умение ранга СС, которое показывало атрибуты цели и скрытую информацию. Пока он использовал его, я не мог скрывать свою личность. Впрочем, это было хорошо. Я все еще не знал свои атрибуты и навыки. Если Ю Джан Хьюк узнает обо мне информацию, я также узнаю ее о себе. Надеюсь, я смогу использовать эту информацию, дабы избежать проблем. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирован. Четвертая стена останавливает эффект навыка «Взгляд мудреца». В воздухе появились искры, и Ю Джан Хьюк покачнулся. Что? Ю Джан Хьюк прикрыл правый глаз рукой и в замешательстве посмотрел на меня. Ты да кто ты такой? Прости, но это было интересно и мне. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» заблокировал «Взгляд мудреца». Я не знал, что у меня есть навык, защищающий от «Взгляда мудреца». Вначале закладка, а теперь это. Весьма сложная ситуация. Теперь Ю Джан Хьюк явно мне не верит. Надо убить его прямо сейчас. Он был человеком, не доверяющим тому, чего не понимает. Ю Джан Хьюк, значит, мне пора изменить планы. Тебе нужен надежный компаньон. Что ты имеешь в виду? Ты не сможешь преодолеть 46 сценариев один. Неужели ты этого не знаешь? Глаза Ю Джан Хьюка сузились. Откуда ты это знаешь? Возможно, ты не важно, кто я. Я посмотрел ему прямо в глаза, говоря это. Важно лишь то, что я могу помочь тебе. Он не регрессор. Будь он регрессором, я бы не стал его игнорировать. Так кто он? Может быть, если уж я не мог скрыться, то выход у меня остался только один. Я должен был заставить его понять меня неправильно. Ю Джан Хьюк, я знаю о будущем то, чего не знаешь ты. Персонаж Ю Джан Хьюк использовал навык детектор лжи. Детектор лжи показал, что вы говорите правду. Глаза Ю Джан Хьюка медленно расширились. Как? А как еще? Не может быть. Разве пророком является не только Анна Крофт? Откуда взяться второму в Южной Корее? Пророк. В путях выживания это был единственный атрибут, который видел будущее и не мог читаться навыками анализа. Фактически только один человек имел атрибут пророк в мире путей выживания. Только пророк мог защититься от взгляда мудреца. Я молчал, и Ю Джан Хьюк закусил губу. Ты можешь использовать взгляд в будущее? Я пользуюсь кое-чем похожим. Ты знал, что я приду сюда? Да, ясно. Этот парень пророк, выглядит достаточно убедительно. Атмосфера изменилась. Ю Джан Хьюк колебался. Это был единственный шанс. Я знаю, что у Ю Джан Хьюка есть особые силы. Ты также знаешь много о будущем. Разве не так? Но это знание несовершенно. Единственная слабость регрессора. Это значило, что будущее изменилось, когда он пользовался своей информацией о нем. Другими словами, все регрессоры живут в мире, который они не знают. Давай объединимся. Я смогу компенсировать то, Чего тебе не хватает? Лучшего компаньона, чем пророк, для Ю Джон Хьюка просто не было. Фактически сейчас я мог считаться пророком. А все потому, что я был единственным читателем этой истории. До конца сценария осталась минута. Ю Джон Хьюк склонил голову и начал думать. Пророк безусловно будет полезен. Осталось 50 секунд до конца сценария. Не только 46 сценариев. Он будет полезен и в сражении с Калатустра. Но смогу ли я ему доверять? Осталось 40 секунд до конца сценария. Компаньон. Наконец, Ю Джон Хьюк поднял голову, с раздражением посмотрев на часы. Я решил, теперь ты мой компаньон. Чрезмерная нагрузка измотала вашу ментальную силу. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя отключается. Я не знал, из-за облегчения или же из-за усталости, но навык отключился. Теперь лицо Ю Джон Хьюка было столь же сложным, словно книга по философии. Ю Джон Хьюк начал тащить меня через целый мост. Хоть он все еще держал меня за воротник, но я надеялся, что все пройдет хорошо. Я убедил этого чертового регрессора и теперь мог не волноваться. Мы почти пересекли мост и оказались перед безопасной зоной, когда Ю Джон Хьюк внезапно остановился. Я спрошу последнюю вещь. Что, если ты и правда пророк? Ты должен знать свое будущее. Разве это не так? В момент, когда я увидел безмятежный взгляд Ю Джон Хьюка, у меня побежали мурашки. Тест еще не закончился. Рука, держащая мой воротник, сжалась крепче. Кьёк. Его рука подняла меня чуть выше, разворачивая в другое направление. Сейчас подо мной была только пустота. Запаха крови вперемешку с рекой Хан и ихтиозавры, прыгающие за своей добычей с открытыми ртами. Разожму ли я свою руку или нет? Впервые я реально начал потеть. Мне надо было подумать. Даже без чтения мыслей, я знал парня больше, чем кто-либо другой. Я закрыл глаза и начал думать о Ю Джон Хьюке. До конца сценария осталось 20 секунд. В итоге я пришел к выводу. Ю Джон Хьюк. Я был точно уверен в его действиях. Неважно, что бы мне ни казалось, но другого конца в момент взаимодействия с Ю Джон Хьюком просто не было. Я говорил это, видя, как морской командир подплывает ближе. Я скажу две вещи перед этим. Какие? Первое, я не твой подчиненный, поэтому изволь относиться ко мне справедливо с этого момента. Второе, я согласен сотрудничать с тобой, но и ты должен пообещать сотрудничать со мной. Ю Джон Хьюк с интересом взглянул на меня и кивнул. Так какой твой ответ? Я ответил с улыбкой. Отпусти уже руку и свали, чертов придурок. В этот момент меня уже ничего не держало. На меня начала действовать сила тяжести. Я видел лицо Ю Джон Хьюка, когда падал. Он улыбался, будто его что-то обрадовало. Сукин сын, я верю тебе, ты явно пророк. В итоге меня встретил рот гигантского морского командира. Я закрыл глаза, шокированный столкновением с холодной водой реки Хан. Стоило мне вдохнуть, как теплая и огромная тьма поглотила меня. Вы не смогли закончить сценарий. Проклятие, в конце концов мне придется применить это. Глава 3, контракт 1. Мое тело потяжелело, стоило воде попасть в мои легкие. Потом меня куда-то потянуло. Я не был разорван, потому что упал, отлично высчитав время и позицию. Однако, я не мог здесь потерять сознание. Мне пришлось держать себя в сознании. Требовал подождать некоторое время. Я кое-как смог свернуться и затаить дыхание. 10 секунд, 20, 30 я едва дышал, когда мои руки врезались в осязаемую стену в темноте. Увек я кое-как смог дышать после того, как откашлялся от речной воды. Моя выносливость 10 уровня спасла меня от смерти во время падения, но большие и маленькие синяки по всему телу изрядно болели. Я контролировал свое дыхание, дабы не впасть в панику, и включил смартфон. Я беспокоился, что он мог сломаться от падения, но к счастью все в порядке. Хорошо, что я вложился и купил смартфон с водонепроницаемым корпусом. Поход-фонарик включился, и я осмотрел окружающий пейзаж. Странные стены с непонятными наростами. Желудок ихтиозавра выглядел отвратительнее, чем я думал. Проклятие. Выражение лица Ю Джон Хьюка, когда он отпустил руку без всяких колебаний, было чертовски явным. Я ожидал подобного, но и не думал, что это будет столь шокирующе. Если я хочу стать его компаньоном, мне надо выжить. Впрочем, я не могу сказать, что не понимал его. Компаньон. Вес этого слова был слишком велик для Ю Джон Хьюка. После его неудачи во время первой регрессии, Ю Джон Хьюк никогда не заводил себе компаньонов. Человеку было очень нелегко поспевать за ростом регрессора. В результате он решил быть одиночкой, этаким единственным спасителем. Для него люди могли быть только подчиненными и врагами. Поэтому это стоило считать тестом. Если я хотел быть на равных с ним, мне требовалось решить проблему самостоятельно. Ну, такова была точка зрения Ю Джон Хьюка на происходящее. Компаньон наподобие тебя самого, сумасшедший психопат. Я кое-как доплыл до плавающей панели из пенополистирола и забрался на нее. Благодаря теплу желудка я не чувствовал холода. Однако это все еще было проблемой. Закрыв глаза, я перечитал последние полученные сообщения. Вы не смогли пройти сценарий. Начинается взимание платы. 100 монет вычтены в качестве платы за использование канала. Созвездие Узник Золотого Обруча отметил ваши захватывающие замечания. Вас наградили 100 монет. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья оценил ваш выбор. Вас наградили 100 монет. Созвездие Скрытный Интриган разочаровано вашими опрометчивыми высказываниями. Было довольно много сообщений. К тому же множество созвездий наградили меня. Наверное, это было связано с заключительной беседой Ю Джон Хьюка и меня. Я чувствовал печаль при чтении этих сообщений. Выбери я одно из них, и возможно подобного бы и не произошло. Но сожалеть не было смысла. После встречи с Ю Джон Хьюком я был в этом уверен. Помощи великого мудреца, равного небесам, было недостаточно. Мне требовалось нечто большее, чем просто спонсорство. Если я хочу идти на конфликт с Ю Джон Хьюком, и я выберусь отсюда. Стенки желудка заходили ходуном, а внутри пошли небольшие волны. Морской командир, кажется, куда-то двинулся. Я включил свой смартфон, смотря время. Согласно путям выживания, ихтиозавр начинает выпускать желудочную кислоту через 3 часа после приема пищи. Другими словами, у меня было не так уж много времени. Ха-ха, жаль, что так вышло. Это было весьма интересно. Эхо раздалось до того, как прозвучал голос Доккэби. Доккэби, да, это я. Как вижу, ты не торопишься паниковать. Я знал, что ты придешь. Хэймэм, звучит, будто ты ждал меня. Разумеется, я ждал тебя. Свет включился и появился Доккэби. Я не мог точно сказать о выражении его лица, но он был явно заинтересован. Я осознанно вел себя спокойно. Если я буду давить, то явно уже не пообедаю. Ты пришел забрать мои монеты? Монеты? Ну ты ведь должен взять монеты из-за того, что я провалил сценарий. Хэймэм, а не твою жизнь? Если бы ты пришел за жизнью, то в сценарии было бы написано смерть, как результат провала, а не несколько вопросительных знаков. Разве это не значит, что есть место для переговоров? Ха-ха-ха, как интересно. Фактически в моих словах была лазейка. В сценарии было написано наказание за невыполнение. Фактически это значило, что наказание за неудачу было попросту неизвестно. Это было лишь моим предположением, что монеты могут все изменить. Однако у меня была причина такой уверенности. Я ошибаюсь, ведь я уже знал об этом сценарии. Доккэби колебался мгновение, после чего кивнул. Ты прав. Удивительно, чтобы ты смог определить этот момент с подобной подсказкой, как и ожидалось от того, кто привлек внимание созвездий. Тон Доккэби был наполнен искренним восхищением. Как ты сказал, ты можешь выжить в этом дополнительном сценарии, если заплатишь монеты, даже потерпев неудачу. Как много? 5100 монет. Тогда я позволю тебе жить. Я посмотрел, сколько у меня монет всего. Монет. 5100. Я не мог не улыбнуться. Этот придурок пытается меня обобрать. Это многовато. Ха-ха, и как ты планируешь выжить? Все тут зависит от меня. Приму я монеты или нет. Если ты недоволен, то я могу закончить все здесь и сейчас. Тогда убей меня. А, убей меня. Ты не можешь убить меня? Доккэби не пошевельнулся. Это нормально. Я его развлекал прямо сейчас. К тому же, если уж он пришел, чтобы увидеться со мной, то явно не ради моего же убийства. Ради него мне пришлось выжить, и он явно не хочет, чтобы я умер. Ха-ха, ты меня злишь. Посмотрим, сейчас. Плоский Доккэби стал яростно извиваться. Пришлось закончить с издевательствами и добраться до интересующего меня момента. Низкоранговый Доккэби Бихьюнг, как дела на стриме? Если бы лицо могло потрескаться, оно выглядело бы именно так. Доккэби Бихьюнг впервые занервничал. Как ты узнал мое имя? Ты ведь наслаждался трансляцией, верно? Созвездия слишком скупые. Кто ты такой? Как человек? Бихьюнг был изрядно шокирован. Вполне обоснованно. Обычный человек не мог знать о системе Небесный поток. Но я не был обычным человеком. Несколько созвездий начали сомневаться в вашем существовании. Глаза созвездия Скрытого Интригана сияют от осознания хитрости вашего плана. Теперь это было историей не для созвездий. Я сказал Бихьюнгу. Как насчет